Небесный Отец, во имя Иисуса Христа мы поклоняемся пред Тобою, Богом жизни. Благодарим Тебя, что по великой благости и милости Твоей через кровь завета Ты и сегодня благоволишь к народу Твоему. Позволь же нам подняться на вершины для нас недосягаемые и с позиции небес сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Да будет благословена милость Твоя, и имя Твое да будет благословено для святого народа Твоего. Да будет раскрыт разум наш и сердце наше, чтобы внимать Твоим божественным глаголам. Да возвеличится слава Твоя над святыми Твоими, и да будут обескуражены и поруганы дела дьявола, а святые Твои да возвеселятся пред лицом Твоим. Я представляю это служение в руки Твои, Дух Святой, веди его рукою превознесенную, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благослови вас Господь. Можете садиться. Евангелие Матфея, глава 19. С 9 стиха. «Но я говорю вам, кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует. Говорят ему ученики его, если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Он же сказал им, не все вмещают слово сие, но кому дано. Ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так, и есть скопцы, которые оскоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит. Тогда были приведены к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им, но Иисус сказал, «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». И, возложив на них руки, пошел оттуда. Слово Божие говорит, «Тогда были приведены к нему дети». Этим самым евангелист связывает события посвящения детей именно с той речью, которую Иисус перед этим высказал относительно оскопления. Когда он говорил об обязанностях человека к жене, или же об обязанностях жены к мужу, или же мужа к жене, ученики пришли в ужас. Они сказали, тогда невозможно спастись. Он сказал им, не все вмещают это слово, но кому дано. Они сказали, лучше тогда не жениться. Если такова обязанность, то лучше не жениться. Зачем же быть рабами друг другу? И тогда Иисус сказал, не все вместят это слово, но только те, кому Дух Святой откроет, согласно Писанию. И он начал говорить, есть скопцы, которые сами себя оскопили, есть которых оскопили для Царства Небесного. То есть есть сами, есть которых оскопили. Кто вмещает это слово? И здесь явно говорится о посвящении. Еще раз говоря об оскоплении, я не говорю о буквальном оскоплении. Да и Христос, когда здесь говорил, Он говорил о чем-то более высоком, глубоком и духовном. Слово Божие говорит эту же мысль другими местами или же другими словами. Итак, время близко, и приобретающий, как не приобретающий, женящийся, как не женящийся, и выходящая замуж, как не выходящая замуж. То есть мы настолько должны посвятить себя Господу, чтобы подняться над узами брака. Самые сильные узы в этом мире считаются узами брака, потому что Слово Божие говорит, и будут двое, одна плоть. Подняться над плотью, подняться выше мужа, выше жены, чтобы Бог был на первом месте. И он говорит, у меня есть такие люди, у которых я буду на первом месте по отношению к мужу и по отношению к жене. И он говорит, кто это будут? Это те, которых оскопят, то есть приведут и посвятят. Это те, которые сами себя могут посвятить. Это те, которых берут от людей и также посвящают. Конечно, самая высокая привилегия, когда люди сами себя посвящают. И где-то тех, которых приводят, видимо, у них настолько воля еще не развита, что они полностью зависят от воли другого. И Бог также и это принимает. Это самая высокая привилегия, и она относится к детям. Именно у детей зарождается внутри в их духе. Вы скажете, они не понимают, это они не понимают своим умом, но их дух совершенно, это не их ум, это не их интеллект. Их дух хорошо знает Господа, рвется к нему, и через это, как я говорил, у родителей появляется желание посвятить своих детей Богу. И когда они посвящают таким образом, они дают ему шанс в его жизни подняться над плотью, подняться над всем, что дорого, над всем, что так дорого в этом мире. Это плоть. И Слово Божие говорит, таковых есть Царство Небесное. Этим самым оно говорит, что тот, кто не поднимется над плотью, Царство Божие не будет иметь. Тот, кто сам себя не оскопит и не поставит Бога на первое место по отношению к мужу, к жене, к родителям и к детям, и ко всему, и даже к своей жизни, он не может иметь Царства Небесного. Иисус сказал: «Посмотрите на этих детей и будьте такими, как дети». Поэтому вспомним, я уверен, что почти все сидящие здесь сами себя оскопили, то есть посвятили. Во всяком случае, они желали этого и говорили это. И у многих, я думаю, это желание сохранилось. И во время посвящения можно возобновить. Когда мы будем посвящать сейчас одного из наших младенцев, можно возобновить наше посвящение. Потому что тело Иисуса Христа едино, и каждое посвящение еще раз возбуждает трезвый, чистый смысл пересмотреть свое посвящение с Богом. Что я посвятил Ему, что я пообещал Ему, и как далеко я сейчас от этого обещания. Что я пообещал Ему делать, где пообещал быть, где я сейчас нахожусь. Поэтому мы сейчас будем молиться наших святых, я попрошу их выйти, это Игорь и Лиля. Я попрошу всю церковь встать. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности, и мы будем молиться о них. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, да будут благословены святые Твои, стоящие пред лицом Твоим, которые принесли ныне младенца своего пред лицо Твое, и ныне да почиет на нем вечная десница Твоя, могущество Твое святое, и печать, и отметина Твоя да будет вечно на всем челе. Да бегут от него все нечестивые, и да страшатся его враги, да наступит он на всякое беззаконие, да будет свет в нем и через него. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим, и помилует тебя, и да даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да замолкнут уста врагов пред лицом твоим, и да будешь ты славною песнею для Бога твоего. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Yeah. Хоть весь мир восстает на меня, ты со мной, даже если друзья мне изменят, ты со мной среди солнечных отблесков дня, своей мощной рукою храня в тишине. Ты со мной, и я твое ощущаю плечо. Мне твой взгляд милосердный и любящий дорог. Псалом 16. Молитва Давида. «Услышь, Господи, правду, внемли воплю моему, прими мольбу из уст нелживых. От Твоего лица суд мне да изыдет, да воззрят очи Твои на правоту. Ты испытал сердце мое, посетил меня ночью, искусил меня и ничего не нашел. От мыслей моих не отступают уста мои. В делах человеческих по слову уст Твоих я охранял себя от путей притеснителя. Утверди шаги мои на путях Твоих, да не колеблются стопы мои. К Тебе взываю я, ибо Ты услышишь меня. Боже, преклони ухо Твое ко мне, услышь слова мои. Яви дивную милость Твою, Спаситель, уповающих на Тебя от противящихся десницы Твоей. Храни меня, как зеницу ока, в тени крыл Твоих укрой меня. От лица нечестивых, нападающих на меня, от врагов души моей, окружающих меня. Они заключились в туке своем, надменно говорят устами своими. На всяком шагу нашем ныне окружают нас. Они устремили глаза свои, чтобы низложить меня на землю. Они подобны льву, жаждущему добычи, подобны скимну, сидящему в местах скрытных. Восстань, Господи, предупреди их, низложи их, избав душу мою от нечестивого мечом Твоим. От людей рукою Твоею, Господи, от людей мира, которых удел в этой жизни, которых чрево Ты наполняешь из сокровищниц Твоих. Сыновья их сыты и оставят остаток детям своим. А я в правде буду взирать на лицо Твое, пробудившись, буду насыщаться образом Твоим». Евангелие Луки 24:44. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Сегодня центром нашего внимания вновь станет Иисус во главе со Своей Церковью. Рассматривая Иисуса в этой молитве Давида, мы будем рассматривать также в целом Церковь Иисуса Христа и самих себя в ней. Молитва начинается с того, что он обращается к Богу и говорит: «Услышь, Господи, правду». Правда может исходить только от праведника. Иисус являлся праведником. И поэтому он говорил: «Услышь правду». Вы знаете, что нечестивый не может говорить: «Господи, услышь правду». Какая бы правда ни была, до тех пор, пока вы неправедны, любая ваша правда будет неправдой. И Бог не будет слушать слова человека, который не оправдан. Человека, который нечестивый. Написано, Бог не слушает молитву грешника. Поэтому здесь Христос молится в Давиде. Давид молится, каждый святой молится. Я имею святой, оправданный Богом. Есть люди, которые называют себя святыми, но они не имеют оправдания, либо оправдания их не имеют под собой правильного основания. И тогда Бог не слышит молитвы. И здесь говорится: «Услышь, Господи, правду. Внемли воплю моему». То есть прими сообщение о действии, о реакции праведника. Здесь говорится о вопле. Вопль – это неистовый исступленный крик о помощи, выражение ужаса и отчаяния. Здесь молитва неподдельная, здесь молитва ужаса, крика, отчаяния. И он говорит: «Господи, услыши правду и прими», то есть «внемли воплю моему». «Внемли» – это значит «обрати свое внимание, углубись в сущность моего вопля, приди на помощь, рассмотри мое бедствие». «Прими мольбу из уст нелживых». Мольба – горячая, страстная просьба. Только праведник мог обращаться с такой просьбой. Я знаю много людей, которые, грешники, обращаются тоже в вопли и тоже с криком, и тоже к Богу. Но Бог почему-то не внемлет им. И причина одна, они говорят, внемли, услыши, потому что у них нет праведности пред Богом. И они не могут сказать, то, что я тебе говорю, услышь, это правда. Здесь молитва начинается с твердой уверенности, что я говорю правду тебе, и пред тобою стоит праведник. От твоего лица суд мне да изыдет. Суд мне да изыдет. В момент диких обвинений и осуждений праведность готова быть испытанной судом Божиим. Видите, грешник никогда не станет на суд с Богом. Он только говорит, где Бог, или пусть он станет предо мною. Но когда Бог действительно приближается, грешники в ужасе. Праведники же, напротив, говорят, чтобы суд пришел от Бога, и они сами призывают этот суд. И притом они не призывают его в начале этой молитвы на кого-то, они призывают его на себя. То есть они готовы встать и провериться пред Богом. Они ставят себя как бы в нейтральное положение, говоря, Господи, суди ты меня, суд от тебя мне да изыдет, ты меня суди. Да воззрят очи твои на правоту. Да воззрят очи. Воззрят это мгновенно устремят взор и пристально рассмотрят правоту. Правота это правильность суждений, поступков и мыслей. То есть Давид молится такими удивительными словами. Каждое слово настолько глубоко, объемно и точно ложится в его молитве. Да воззрят, то есть с быстротою молнии, приникни ко мне, посмотри и вникни в поступки мои, исследуй мотивы мои, действия мои и мысли мои. Дальше молитва продолжается, ты испытал сердце мое. Испытал сердце мое. Это значит, ты подверг проверке мои мотивы. Испытать сердце, это не разум, не волю и не чувство. Это внутреннего человека, это то, откуда исходят замыслы. Какие это замыслы? И он говорит, ты испытал. То есть он говорит в прошедшей форме, ты испытал сердце мое, ты испытал, ты подверг проверке мои мотивы, мои стремления. Искусил меня. Посетил меня ночью. Что значит посетил меня ночью? Показал мне результат моего дневного хождения. Вы знаете, что когда человек спит, как Бог может посетить его ночью, прийти к нему ночью? Ты, говорит, посетил меня ночью. Всегда, когда люди что-то делают днем, обязательно ночь покажет то, что они делали днем. Почему, говорит, мне приснился такой сон? Почему мне такие кошмары снятся? Видимо, днем идет какая-то война, которой вы не замечаете, поэтому ночью вы теперь понимаете, что происходило днем. Вы даже не знали, что днем происходило. Кошмары снятся. Это значит, идет война, а вы и не понимаете, что происходит. Но он говорит, ты посетил меня ночью. Это значит, ты испытал также мое дневное хождение пред тобою. Ночь не нужно испытывать. Ночью человек спит. Но почему Бог его не днем посещает? А потому что Бог посещает ночью, или же в ночи вы познаете, как вы ходили днем. То есть практически Бог испытывает нас и показывает нам, кто мы. Испытать ночью – это значит показать для нас самих, кто мы являемся, кем мы являемся днем пред Богом. Далее он говорит, ты искусил меня. Искусить – это значит, ты доверил мне выбрать жизнь или смерть. Бог искусил Адама и Еву, позволив им выбирать от древа жизни или от древа познания добра и зла. Слово «искусил» имеет не одно значение, но в этом значении «ты искусил меня» не относится к дьяволу. Это он говорит к Богу «ты искусил меня», потому что дьявол тоже может искушать людей, и Бог может испытывать людей. И есть слово от дьявола идущее. Дьявол искусил, соблазнил. Но есть слово «искусил» бессоблазно. Бог поставил человека в такое положение, как бы искусил, доверил ему, проверил его. Мы иногда проверяем так своих детей, поручаем им какое-то ответственное дело и смотрим, как же они его исполнят. То есть этим самым мы их искушаем, испытываем. Ты, говорит, искусил меня и ничего не нашел. От мыслей моих не отступали уста мои. Это значит, я был честен и удалялся от лицемерия. Когда вы говорите то, что вы думаете, это значит, от моих мыслей не отступали уста мои. Если же я думаю одно, а говорю другое из страха, из малодушия, из лицемерия. Но здесь он говорит, от мыслей моих не отступали уста мои. Когда ваши уста не будут отступать от ваших мыслей, у вас друзей будет становиться все меньше, меньше и меньше. Но представьте, все, что вы думаете, вы будете говорить. Что произойдет тогда? Вы улыбаетесь и говорите, я тебя люблю, благослови тебя Господь. Но где-то глубоко внутри вы думаете об этом человеке совершенно обратное. Ждете для него совершенно обратное. Вы критикуете его, вы считаете его ни во что, но вы с ним разговариваете и показываете, что он для вас что-то значит. Здесь как раз он говорит, от мыслей моих не отступали уста мои. Это состояние сердца, это состояние Христа, это состояние церкви, состояние святого Божьего человека. И в этой молитве очень важно, чтобы мы могли перед Богом это исповедовать. Если мы можем смело встать на колени пред Богом и исповедать это, что от мыслей моих не отступали уста мои. В делах человеческих, по слову уст твоих, я охранял себя от путей притеснителя. Охранял себя от путей притеснителя. Это значит, не пытался брать власть над чьей-нибудь верой или же кого-либо контролировать. Не пытался этого делать. Апостол Павел говорит, я не пытаюсь взять власть над верой вашей, то есть я предлагаю вам самим выбирать. Видите, Бог говорит здесь, что я не пытался контролировать твоих детей. Существует воля Божия и существует Божий план. Через Божий план Бог контролирует ситуацию. Через свою волю Бог ничего не контролирует. Он доверяет нам. Если бы Бог контролировал ситуацию в Едемском саду, то Адам бы не мог прикоснуться к древу познания добра и зла. Бог контролировал ситуацию, у него был план, но он не контролировал человека и представил ему выбор. И здесь говорится в делах человеческих. В делах человеческих я не поступал по слову уст твоих, и я охранял себя от путей притеснителя. Мы должны быть очень осторожны в делах человеческих, чтобы не навязывать свою волю людям. Пусть они сами выбирают. Мы должны им предложить. Мы можем проповедовать, мы можем предлагать. И мы должны знать, кому мы можем предлагать и кому мы не можем предлагать. Слово Божие говорит о Христе, что Он знал, кому Он предлагал Царство Небесное. И знал, как Его предлагать. Поэтому, когда мы молимся, мы должны определенно проверить, есть ли у нас контролирующий дух. Пытаемся ли мы контролировать кого-то. Обычно контролер, когда контролирует, он всегда считает контролируемую жертву контролирующей. Всегда тот, кто контролирует, говорит, он меня контролирует. То есть вы можете встретиться с этим, то есть с этим принципом. Они говорили на Христа, в нем бес. Он пришел не за тем, он пришел, чтобы здесь что-то разрушить. Он хочет нас в плен сдать, он хочет нас римлянам передать. Он на стороне римской власти, он никакой правды нам не говорит. То есть они контролировали ситуацию, они хотели людей контролировать. Христос не контролировал людей. Но он просто сказал, если я силою бесов изгоняю бесов, ваши сыновья, чьей силою их изгоняют? С ним были их сыновья. Очень странно, но сыновья этих людей, которые критиковали его, стали на его сторону. И он говорит, а они чьей силою изгоняют? Они будут вам судьями. И поэтому здесь в молитве мы должны определенно признаться пред Богом, Господи, я не беру власть ни над чьей верою, я не контролирую никого. То есть я даю Божьему суду, чтобы Бог проверил меня, и когда Бог проверил меня, искусил, и только потом я могу сказать, Господи, а теперь я не отступаю от слов уст Твоих и не контролирую в делах человеческих, я охраняю себя от путей притеснителя. Притеснитель – это тот, кто берет власть над верой другого человека. Это тот, кто контролирует другого, не давая ему возможности выбирать. Проповедь дает возможность выбирать. Проповедь с кафедры – это правовое явление. То, что происходит в рядах, и кто-то пытается что-то навязать, шептать кому-то на ухо – это притеснитель. И Слово Божие говорит, я охранял себя, я не был таковым. Я говорил явно, я проповедовал явно. К тебе, далее, утверди шаги мои на путях твоих, да не колеблются стопы мои. Утверди стопы мои. Каким образом Бог может утвердить его стопы? Он говорит, утверди стопы мои на путях твоих, да ноги мои. Утвердить стопы можно только одним путем – ввести крест на его путь. Ибо стопы колеблются только тогда, когда нет креста. Все то, что не прошло крест, будет колебаться. Сотворенное – все должно пройти через крест. И все то, что сотворено, будет колебаться. Для того, чтобы прибыло непоколебимое – вечное не колеблется. Бог не подвергает вечное, свой дух, колебанию. Он подвергает колебанию сотворенное, чтобы прибыло вечное, непоколебимое. Все, что временное, это будет колебаться. Бог хочет поколебать наше временное, нашу душу, нашу плоть только в том случае, когда она не прошла креста. Когда она пройдет крест, мы становимся духовными людьми, и тогда наши стопы утверждаются. До тех пор наши стопы еще не утверждены. Бог выбирал царей, но потом он утверждал их. Вы помните, когда Бог хотел утвердить царство Саула? Бог помазал его, он был успешным царем, у него был успех. И потом Бог хотел утвердить его, и он сказал через Самуила, «Жди меня здесь 7 дней, через 7 дней я приду», — сказал Самуил. Но Саул попал в окружение врагов, и его друзья стали разбегаться. Он увидел предательство, люди бегут от него. Испугавшись этого, он стал священнодействовать, чего не должен был делать. И когда он стал делать то, что не должен был делать, в 6-й день принес жертву, на 7-й день приходит Самуил. Он говорит, что ты наделал, Бог сегодня утвердил бы царство твое, а ныне отринул-то от тебя царство твое. Бог возьмет его и передаст другому. Здесь был крест, который... Он не выдержал, он испугался, потому что когда вы на кресте, друзья вас оставляют, и враги приближаются к вам. Он говорит, я видел, что люди бегут от меня, а филистимляне окружили меня. Это крест. И для того, чтобы утвердить нас, мы должны остаться в этом положении и ждать слова Господа. Бог сказал, жди, я приду. Не обращай внимания на убегающих друзей и на окружающих врагов. Я приду. Ничего не произойдет. И когда мы ожидаем, только тогда приходит непоколебимое. И поэтому апостол Павел пишет к евреям, где Бог говорит, приводя слова пророков, которые дал, то есть Бог еще такое обещание, еще раз поколеблю не только землю, но и небо. То есть я буду колебать. И он говорит, что это колеблемое сотворенного, чтобы прибыло непоколебимое. слова еще раз означают колеблемое сотворенного, чтобы прибыло непоколебимое. Поэтому утверди стопы мои, это значит, Господи, я призываю Твой крест. Боже, я готов, чтобы Твой крест сделал свою работу во мне. Как бы не было тяжко, как бы не было больно, пусть враги меня окружают и друзья оставляют, но да будет воля Твоя, я иду на крест, я иду в эту ситуацию. Для каждого в отдельности Бог создаст эту ситуацию. Бог не создает ситуацию для всех вместе. На крест приходится сходить в одиночку. Видите, если бы можно было взойти на крест вместе, было бы легко. Однако такого не произойдет. Каждый из нас останется одиноким, когда будет сходить на крест. Это не значит, что Бог оставил его, но это значит, что Бог испытывает его, и Бог колеблет его, чтобы прибыло непоколебимое. После этого он говорит, к тебе взываю я, ибо ты услышишь меня. К тебе взываю я, ибо ты услышишь меня. Твердая уверенность в помощи. Твердая уверенность. Он говорит, ты услышишь. У него есть вера, и он говорит, ты услышишь. Откуда пришла эта твердая уверенность? Мы видим по ходу молитвы, что он сделал, как он молился и что он исповедал. Когда он проверил себя судом Божиим полностью, и тогда он говорит, а теперь я взываю к тебе, и ты услышишь меня. Преклони ко мне ухо твое, услышь слова мои. Преклони ухо твое, прислушайся к моим словам. Преклониться – это сойти сверху вниз, наклониться и приблизить что-то к себе. И он говорит, преклони, потому что Бог на высоте, и мы внизу. Он говорит, преклони ко мне ухо твое и услышь слова мои. Услышь мои слова. Услышать – это значит какую-то реакцию проявить, какое-то действие проявить. Потому что Бог, когда слышит, Он всегда будет что-то делать. Если Он говорит, я не слушаю молитву грешника, а молитву праведника Он слушает. Слово «услышь» – это не просто только «послушай». Обычно мы говорим «послушай», но за этими словами, когда человек услышит что-то, что мы ему говорим, это слово начинает работать на него. И эти слова будут работать на Бога, и Иисус твердо знал, Давид твердо знал, церковь твердо знает, что когда она будет исповедовать таким путем, то когда она скажет Богу «услышь», что-то произойдет. Бог начнет действовать. «Яви дивную милость Твою, Спаситель уповающих на Тебя», от противящихся десницы Твоей. После этого он сразу говорит, яви дивную милость Твою. Даже если мы и уповаем на Бога, и Бог являет нам свою милость, мы должны определенно знать, что Он дает нам ее не по долгу. То есть Он проявляет, являет свою милость, но милость дается не по долгу. Не потому, что мы ее заслужили. Само слово «милость» говорит, вы ее не заслужили. Милость только для кающихся. Милость только для тех, кто исповедует Бога. И притом исповедует не только грехи свои, но и Бога исповедует. Самое важное, чтобы исповедать Бога, исповедовать то, что Бог мне дал. Вы видите, в этой молитве он буквально исповедал, кто он во Христе Иисусе. То есть здесь молитва святого человека, кем мы являемся во Христе Иисусе? Праведными. И говоря об этой правде, он говорит, яви мне дивную милость твою, Спаситель уповающих на тебя от противящихся десницы твоей. Силу славного тождества. Здесь он связывает себя с Богом, противится как будто бы Богу. Вначале он говорит, противиться мне, и здесь он окружен врагами, а потом он говорит, что это твои враги. И ты, говорит, яви мне дивную милость твою от противящихся тебе, твоей деснице. Здесь нужно иметь тождество с Богом, уверенность, и он имел эту уверенность. Сын имел уверенность, Давид имел эту уверенность, когда молился так. Святой человек Божий имеет уверенность, что его враги – это враги Господа. И он говорит: «Яви мне дивную милость Твою от противящихся десницы Твоей, Спаситель уповающих на Тебя». Бог спасает тех, кто на Него уповает. Кто уповает на Его милость, на Его слова, на Его завет, на Его кровь. «Храни меня, как зеницу ока, в тени крыл Твоих укрой меня. От лица нечестивых, нападающих на меня, от врагов души моей, окружающих меня». Нападающие и окружающие. Здесь он говорит: «Ты меня защити, ты меня спаси». Вне Бога, вне тебя не существует защиты. Вот что он хочет сказать. Он не пытается защищаться какими-то другими средствами. Он говорит: «Вне тебя нет защиты». Потому что нападающие и окружающие меня. И ты только можешь защитить меня от них. И вне тебя нет защиты. Он называет их нечестивыми. Они, говорит, заключились в туке своем, надменно говорят устами своими. Заключились в туке своем. Тук – это символ помазания, символ полномочия, символ власти, символ силы. Как от тука распадается ярмо, беззаконие, от тука, от помазания, от власти Божией. Но здесь они, говорит, в своем туке заключились. То есть они исходят от себя. И поэтому исходят от себя, и результат от того, что они исходят от себя, они говорят надменно устами своими. Потому что они в туке своем заключены. И поэтому надменно говорят. Надменно — это свысока, с пренебрежением, с высоты своего интеллекта. Они называют: «Бог открыл», в то время, когда, если Бог открывает, там нет пренебрежения, нет надменности. Когда Бог говорит, Он говорит при свете. Но здесь говорится, когда человек заключается в своем туке, когда он не исходит от Божьей власти, от Божьего посланничества, когда Бог его не посылал, а он начал действовать в своем туке, в своей силе, то обязательно он будет говорить надменно. Он не будет признавать помазанников Господних, посланников Господних, Церкви Божией, и будет называть сам себя, в свое имя. И здесь Давид именно об этом и говорит. Далее: «На всяком шагу нашем ныне окружают нас. Они устремили глаза свои, чтобы низложить меня на землю. Они подобны льву, жаждущему добычи, подобны скимну, сидящему в местах скрытных». На всяком шагу окружают, но скрытно окружают, как лев в засаде. Каждое слово, то есть другими словами, что Давид говорит: «Каждое мое слово извращается и превращается с единственной целью, чтобы низложить меня на землю и удовлетворить свой голод и свою жажду». Зачем лев садится в засаду? Он хочет есть. И поэтому он из засады окружает свою жертву. Иисус точно так молился: «Меня точно так окружили». Давид говорит: «Меня точно так окружают, и притом где-то там, за моей спиной, из засады, и хотят низложить меня на землю». То есть на всяком шагу каждое слово будет извращаться, каждое слово будет превращаться. «Восстань, Господи! Предупреди их, низложи их, избав душу мою от нечестивого мечом Твоим, от людей рукою Твоею, Господи, от людей мира, которых удел в этой жизни, которых чрево Ты наполняешь из сокровищниц Твоих. Сыновья их сыты и оставят остаток детям своим». Восстань, предупреди, низложи. Теперь эта молитва идет в таком направлении, как праведник видит беду и уклоняется. То есть Господи говорит: предупреди их. предупредить льва, когда он в засаде, и прежде, нежели он выйдет из своей засады и нападет на жертву, Боже, ты предупреди его вперед, прежде чем он это сделает. И он обращается к Богу: ты восстань, предупреди и не изложи. Мы видим эти три решающих слова в нашем исповедании, в нашей молитве. Восстань, Господи. Когда я говорю «восстань, Господи», когда Моисей говорил «восстань, Господи, и рассыпятся враги твои», когда Стан поднимался для того, чтобы двигаться, он говорил «восстань, Господи, и рассыпятся враги твои». И, конечно, Бог всегда предупреждал врагов своих. Вы помните, как Иисус Навин предупредил своих врагов, когда они окружили Иевусеев, для того, чтобы не сложить их. Иевусей – это прообраз наших чувств. Это одна из областей нашей души – разум, интеллект, воля, чувства. Они окружили их, но Иевусеи в это время полностью были подчинены Израилю и стали его рабами. И они пришли и пожаловались, что на меня нападает враг. И тогда Иисус Навин предупредил их. Написано, он шел всю ночь. И они не ожидали. Он пришел и врасплох их застал. И Бог привел в смущение всех этих царей. И он разбил их всех на голову. Таким образом, Дух Святой будет поборать за нас, если мы будем уповать на Него. И будем находиться в аналогичной ситуации. Если мы будем правильно молиться, мы увидим, что это будет происходить. Бог будет восставать, Бог будет предупреждать, и Бог будет низлагать. Он будет давать нам победу. И после этого молитва заканчивается триумфально. Здесь говорится, что уже Бог сделал все. А я в правде буду взирать на лицо Твое. В правде это значит в праведности. Никто не может смотреть на лицо Божие, не будучи праведным. Никто не может увидеть меня и остаться жить, говорит Господь. Моисей сказал, покажи мне лицо твое. Он сказал, не можешь ты увидеть меня и остаться живым. А здесь Давид говорит, а я в правде буду взирать на лицо твое. И пробудившись, буду насыщаться образом твоим. Насыщаться образом – это в самом широком смысле. Что такое образ Божий? Бога не видел никто никогда, но об Иисусе говорится, что Он есть образ Божий, Он есть образ Бога невидимого. Что является образом невидимого Бога? Церковь является образом. Образ – это то, что мы можем видеть. Бога не видел никто никогда, но образ можно видеть. И Давид говорит, я, пробудившись, буду насыщаться образом Твоим. Моею пищею будет не съесть как кого-то еще, не сидеть в засаде за кем-то и съесть его, и удовлетворить таким образом свою жажду и свой голод. Это жажда дьявола. Это голод дьявола, который приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Будучи вором, он Иисуса называет вором. Будучи убийцей, он Иисуса называет убийцей. Но Иисус говорит, он пришел только для того, чтобы украсть, убить и погубить. И это его пища. А моя пища есть творить волю пославшего меня Отца. Я буду насыщаться образом Твоим. Образ Христа сегодня – это церковь. Образ Бога невидимого был Христос на земле, в буквальном смысле слова. Сегодня Христа на земле нет. Он сегодня невидим для всего мира. Но сегодня есть церковь Иисуса Христа, видимая для всего мира. Наслаждаемся ли мы церковью? Можем ли мы наслаждаться ею, пробудившись, чтобы церковь, только пробудившись и увидев, вспомнив, и чтобы пришло наслаждение, чтобы я насытился, чтобы, приходя в Дом Божий, я насыщался. Видите, вор – это такая личность, и волк – это такая личность, который признает церковь только без пастора. Только без пастора. Только без руководства. Вот тогда эти овцы ему хороши, церковь хороша. Такими овцами он может насыщаться. Но здесь говорится, я образом буду твоим насыщаться. И его образ имеет его руководство, его голову. И поэтому в молитве здесь он говорит, что является моей пищей, что является моим питьем. Ведь если Бог будет являться моим образом, моим питьем, моей пищей, разве я буду все время рассуждать и говорить о том, кто прав и кто не прав, где правильно и где неправильно? Разве это моя роль и мое дело в церкви? Судить, кто прав и кто не прав. Конечно, есть в церкви поставленные Богом люди, которые могут об этом судить. Но Слово Божие говорит, если ты видишь брата согрешающего грехом не к смерти, молись о нем. Но люди прекращают об этом молиться. Они начинают рассуждать. Начинается воровство, начинается травля. Но молитва закончилась все-таки триумфально. И как вы слышали, как сестра исповедовала, церковь не собирается падать и не собирается распадаться. Она восстанавливается. Идет пришествие. Христос приближается, и церковь действительно восстанавливается. То, что в наших очах может являться разрушением, в Божьих это восстановление. Божьи суды должны прийти в церковь и поставить определенных святых на свои места. И это из любви. Они наказаны, эти люди будут наказаны из любви, чтобы поставить их на свое место, возвратить их, дать им возможность в этом положении избрать снова жизнь или смерть. Поэтому, когда мы так молимся, эта молитва закончилась триумфально. Если мы проверим каждую молитву и каждой молитвой просто будем молиться, вот получив образец молитвы и глубоко размышлять о нем. Когда я размышляю, я просто получаю уникальные благословения. Просто размышляю над каждым словом, над каждым стихом вот этой молитвы. Молитва Давида. Она стала песнею святых Божиих, песнею народа израильского. К ней была наложена музыка. Если я начну рассуждать о ней, и мы вместе с вами будем о ней рассуждать, я уверен, что придет божественная музыка, придет Дух Святой. И Он даст такие аккорды к этой молитве. Мы получим такую силу, что для нас все в этом мире померкнет. Что бы мы ни потеряли в этом мире, мы будем насыщаться Его образом. Уже нашей пищей не будет ни бизнес, ни успех бизнеса, ни банкротство, ни потеря этого бизнеса. Я, пробудившись, буду насыщаться образом Его. Я буду видеть, как Бог действует в церкви. Вы знаете, сегодня многие видят не Бога в церкви, а дьявола. Ведь дьявол тоже в церкви действует. Но Бог тоже действует. Но посмотрите, кого мы больше видим, Бога действующего в народе Божьем или дьявола действующего? Когда мы начинаем обращать внимание на дьявола, мы не видим, что делает Бог. Когда мы начинаем обращать внимание на то, что делает Бог, мы не видим то, что делает дьявол. И когда мы видим то, что делает Бог, мы делаем то же, что делает Бог. Когда мы видим то, что делает дьявол, мы будем делать то же, что делает дьявол. Потому что то, что мы видим, то мы и преображаемся. Конечно, говоря это, я отношу это к святым, которые имеют определенную роль. Есть святые, имеющие роль видеть и то, и другое. Но все равно Бог должен быть на первом месте. Я не вижу, что дьявол сделал больше в народе Божьем, нежели сделал Бог. Я этого не вижу. Напротив, чем больше, активнее начинает действовать Дух Святой, сатана тоже начинает действовать активнее. Но Слово Божие говорит, что жизнь, которая есть и действует, она действует гораздо больше. Это подтверждается Писанием. Как смерть через одного действовала человека и на всех обратилась, так и объемлющее изобилие праведности через одного человека, Иисусом Христом, будет действовать больше. Вы видите, Слово Божие говорит, больше будет действовать. Давайте отбросим все отчаяния. Если у нас есть отчаяние, и мы видим все в темных красках, это говорит о том, что мы неправильно видим. Слово Божие так не говорит. Слово Божие так не говорит. Бог колеблет, Бог сжигает, выжигает, для того, чтобы очистить нас и поставить нас на правильное место, чтобы, когда Он придет, между нами не нашлось споров, чтобы кто-то выяснял, кто какое положение занимает и кто кому что дал, или кто кому что должен. Чтобы мы все говорили одно, чтобы в правде взирали на Его лицо, имели дерзновение, имели веру, имели смелость взирать на его лицо, а я в праведности буду взирать на его лицо. Я не буду смотреть на лицо сатаны, я буду смотреть на лицо Божие. И, пробудившись, буду насыщаться образом твоим. Он был образ Бога невидимого, и он говорит, что мое лицо, он образ ипостаси, то есть образ его лица. Теперь церковь – образ его лица. Я верю, что Господь дает нам и песни в ночи, и будет давать, если мы поймем правильно сегодняшнюю ситуацию. Прекратите подозревать. Прекратите действовать и обращаться друг к другу и слушать друг друга. Нигде в церкви нету, чтобы люди слушали. Когда они начинают слушать, что там происходит, мы придем к банкротству. Но это только те, кто слушают, кому интересно. А кому не интересно и будет слушать Господа и то, что говорит Господь с этого места, вы увидите, как они выиграют. Просто люди ушедшие, они никогда не поймут, они все равно будут ходить. И помазание для них – это то, что вы будете их трогать. Не трогайте их, оставьте их, не больше не вспоминайте их. Потому что каждое воспоминание дает им силу, и они считают это помазанием. Революционный дух такой – противостоять церкви. Не победите церковь. Не победите. Не вами она создавалась, создавалась Христом. И не через вас создавалось. Если Бог берет определенных людей, через них созидает церковь, смотрите, когда вы входите в церковь, через кого она созидалась. Иногда эти люди думают, что через них и созидалась эта церковь. Однако это не так. Вы помните, если кто-то читал Рика Джойнера, люди, не прошедшие креста, всегда думают, что помазание в церкви от них исходит, что они что-то великое, а они на самом деле груз. И больше ничего. Но приходит время, если вы не прошли этого креста, то этот груз будет удален, огонь Божий удалит это все. Мы избавимся от этих людей, которые думают о себе больше, нежели должно думать. И сейчас, ставши, споем песню «Ты мой Бог святой, я к тебе стремлюсь». Такой вопрос. Можем ли мы контролировать своих детей, когда они находятся в несовершенном возрасте? Когда мы говорим о контроле, мы говорим о негативном контроле. Наследник, доколе он в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Бог контролирует младенцев, потому что они наследники, но они еще младенцы, и они ничем не отличаются от рабов. То есть они себя ведут, как люди, находящиеся под законом, в рабстве. И поэтому тот, кто под законом, закон его контролирует. Но тот, кто под благодатью, закон его не контролирует, потому что закон обращается не к праведнику, а к грешнику, к прелюбодеям, к лжецам, к лицемерам, к пьяницам, к блудникам. Но тот, кто находится под благодатью, он свободен от этих грехов, он имеет праведность, и поэтому он уже не в рабстве. Конечно же, существует положительный контроль, и мы обязаны контролировать наших детей положительно, то есть наказывать их и говорить им о своей воле, чтобы они знали, что можно и чего нельзя. Наша воля должна быть непреклонной для них. Они должны научиться выполнять волю родителей в детстве. Если они будут выполнять волю родителей, они выполнят и волю Божию. Это будут хорошие мужья и хорошие жены в будущем. И хорошие граждане, и хорошие члены. Дорогой пастор Аркадий, мать моих родственников, это следующая записка. Молодой семейной пары помогает им материально. Зарабатываете деньги на рынке, возможно, нечестным путем. И в это же время обращается к гадалкам, гадая на них, чтобы узнать их будущее. Может ли это быть какая-то ловушка или духовная зависимость? То есть из-за этих денег, которые она им дает, и потом она же угадывает их будущее, переживает за них. То есть они верующие, но она неверующая. Она помогает им вот именно деньгами, и в то же время она идет потом к гадалкам и гадает то есть на них. То есть я понял по записке, могут ли они принимать от своей матери деньги. Деньги с всегда могут быть зависимостью и могут не быть зависимостью. То есть это будет исходить из наших мотивов. Если мы зависимы от денег, то мы пойдем на поводу у тех, кто нам дает деньги. И мы должны это увидеть, и тогда мы должны отказаться от денег, от подарков, от помощи. Потому что эта помощь, эти подарки, эти деньги берут нас в зависимость. Если же мы независимы, и мы можем проявить свою волю, то в таком случае эти деньги можно брать. Я не буду называть имени, но у нас есть один член церкви, которому родители сказали: мы тебе дадим там $1000 или сколько, если ты не пойдешь к Аркадию. И он говорит: давайте. Взял деньги и пришел. То есть он независим от денег. То есть он взял деньги, но он независим от денег. Если вы можете быть такими независимыми, брать и смотреть истине в глаза, то берите эти деньги. Потому что это неправедное богатство, и Бог не на эти вещи смотрит. Бог смотрит, на что вы смотрите, от чего вы зависимы. У меня больше записок нет. Есть еще одна записка. Я прочитаю ее, так как они находятся здесь. Аналогичные записки: без наличия людей в церкви я не зачитываю. Дорогая церковь и пастор, я и моя жена Валентина решили выйти из членов церкви. Мы не имеем ни на кого обиды или горечи и благословляем вас всех. Просим простить нас, Григорий Самарский. То есть я хочу верить, что это истина, и это действительно так. Они будут нас любить и будут нас благословлять. И мы тоже будем их любить и будем благословлять. И так как, то есть церковь — это не загон, куда загнали и замок закрыли. Дверь открыта, вы можете зайти, вы можете выйти. Они, то есть, правильно зашли, и они правильно выходят, по их словам. Поэтому мы их благословим. То есть да благословит их Господь, и мы также будем их любить, где бы они ни были. А теперь я попрошу всю церковь встать. Мы провозгласим нашу неизменную манифестацию, также благословим наших друзей.